Глава 17. Есения. «Чёртовы поставщики! Это ж надо так подвести! За день до банкета привезти мне левое спиртное!» От всеобщего позора спасло то, что Олег решил опробовать коньяк. Бедного выворачивало полдня. Радует, что без больницы обошлось, и он уже в порядке. Но я дико зла на Крупицкого. Македон крутился вокруг, а я все боялась, что Тайсону доложит, и начнется со стороны мужа пресс неблагонадежных компаньонов. Не хотелось сильной шумихи, и я планировала разобраться самостоятельно. В любом случае, нужно было встретиться с поставщиком и дать человеку возможность объясниться лично. Если все обстоит, как мне кажется, то мы прекратим сотрудничество, и я потребую возврат денег плюс моральную компенсацию за Олега. И только в случае отказа от сотрудничества я обращусь к мужу. Зная вспыльчивый характер греха, уверена, что спускать на тормозах ситуацию он не станет. Да и не хотела я тревожить его по мелочам. Судя по всему, у мужа и без меня сейчас проблем хватает. Договорившись с Крупицким о встрече, я закрыла кабинет и прошла в зал в поисках Инги. Но подруги нигде не было видно. «Кость!» — обратилась к бармену. Парень в этот момент делал какие-то расчеты на бумаге. «Скажешь Инге, что меня сегодня уже не будет». Попрощавшись, вышла на улицу. На часах уже было 5 вечера. Вернусь, скорее всего, поздно, как и грех. Позвонила няне и попросила ее задержаться сегодня у нас. Они с Никой как раз играли на заднем дворе. Пикнув сигналкой, уселась в салон машины. Хорошо, что я сегодня за рулем, а то пришлось бы Македона просить. Он уже забрал Пашу со школы и парни на пути к спортклубу. Я не стала говорить Ромке ничего о своей поездке. Пусть Павликом занимается, а со своими проблемами разберусь. Офис Крупицкого находился за 100 километров от города. Мало того, что по пути к нему я встряла в пробку, так еще и ждать его пришлось совещание. Так что в кабинет к Арсению я попала только к 7 часам вечера. Слава богу, хотя бы проблему быстро решили. Крупицкий долго извинялся и раскланивался. Тут же выплатил мне все деньги и сверх того, как я и хотела. Знак компенсации для Олега. Единственное, чего он просил, не говорить мужу об ужасном инциденте. Арсений клятвенно обещал, что уже завтра в мой ресторан абсолютно бесплатно привезут новую партию хорошего коньяка. А все произошедшее лишь следствие того, что он доверился работникам и не проверил содержимое фуры. Вот и попал на приличные деньги. Попрощавшись с мужчиной, уселась в салон. На часах было 9 вечера. Я подумывала набрать греха и попросить не переживать обо мне, на случай, если он вернется раньше. Но, вытянув телефон, поняла, что тот окончательно разрядился. Экран был абсолютно черным. «Твою ж!» — выругалась, хлопнув по рулю. Так и знала, что не доживет зарядка до ночи. «Ладно, будем надеяться, что меня никто не хватится». Слава богу, пробок не было. Но случилась другая беда. Практически на выезде из города машину вдруг стало странно дергать. А потом она и вовсе заглохла. Меня окатило паникой. Что за черт? Я встала прямо посреди дороги. Включив аварийку, вышла на улицу. Из-под капота пробивался пар. Что-то с движком? И вокруг, как назло, ни души. Я осмотрелась по сторонам. Улицы были пустынными. По всей видимости, это промышленный район. И что же теперь делать? Мне стало не по себе. Вокруг темнота, уже дело к ночи, а я одна — посреди темной дороги чужого города. Так, Еся, без паники. Изо всех сил старалась держать себя в руках, хотя глаза были на мокром месте. Удивительно, как за эти 2 года я привыкла быть слабой и ничего не решать. Все вопросы, все трудности берет на себя грех. А сейчас его не было рядом. А потом сама же отругала себя. Да что за мысли? Подумаешь, проблема. Сломалась машина, ну и черт с ней. Пусть стоит тут и ждет, когда ее заберет кто-то из подчиненных мужа. А сейчас мне нужно было добраться домой. Хорошенько подумав, вспомнила, что как раз неподалеку, буквально в паре кварталов, находится вокзал. Нужно купить билет и добраться на электричке. Возможно, получится выпросить на кассе телефон и позвонить мужу. Забрав из салона сумку с деньгами и документами, закрыла салон машины и направилась в нужном направлении. Слава богу, добралась я без происшествий. Вот только сам вокзал оказался намного опаснее темной улицы. Возле здания столпились кучками подозрительные личности. Кто-то пил, кто-то громко разговаривал и гоготал. Пока я шла ко входу, чувствовала на себе пристальные взгляды. Пройдя напрямую к кассам, заглянула в свободное окошко. «Можно один билет до города?» Кассирша окинула меня недовольным взглядом. Отхлебнув чай, принялась выбивать что-то на аппарате. Спустя пару минут она протянула мне билет. «Простите, мне еще нужно позвонить». «Это что, переговорный пункт?» Заржала, как ненормальная, покосившись на свою соседку. Та подхватила веселье подруги. «Спасибо», – процедила сквозь зубы. Посмотрела на билет. Поезд должен был подойти через 40 минут. Черт, грех точно всех на уши поставит. 2 часа я буду в дороге, а потом еще с вокзала добираться. Ладно, будем думать о хорошем. Я отошла в сторону. Зал ожидания был наполнен странными личностями. Бомжи, бездомные и дамы легкого поведения. Запах стоял просто отвратительный. Хотела было выйти на улицу, но вдруг вспомнила, что там еще опаснее и страшней. Точно утащат в кусты и глазом не моргнут. Устроилась в углу зала, искренне надеясь на то, что смогу дождаться свой поезд без проблем и приключений. Еще раз взглянула на телефон. И почему все время забываю заряжать его? Чуть вдалеке была компания бомжей. Расстелив газетку на одном из стульев, они открыли бутылку водки и поставили что-то из закуси. Там было 3 мужчин и 2 девушки. Вели они себя слишком громко. Одна из дам казалась мне смутно знакомой. Видимо, почувствовав мой взгляд, вдруг подняла глаза. «Еська, ты?» Удивленно воскликнула, а у меня мороз пробежал по коже. Поспешила отвернуться. Прикрыла глаза, желая в этот момент оказаться где угодно, только не здесь. «Еся, ты чё, не признала, что ли?» Ее голос стал таким сиплым. Я слышала, что она поднялась и идет ко мне. Друзья окликали ее, прося вернуться обратно. Когда она была рядом, мне все же пришлось посмотреть на нее. «Привет!» — кивнула, не зная, что и сказать ей. Римма стояла в 2 шагах. От нее разила дешевым алкоголем и рыбными консервами. Слишком броский макияж на лице, высокий начес и слишком короткое платье. Мне было жутко видеть ее такой. Как она опустилась! И эта мысль была первой при виде бывшей подруги. «А чё, не рада, что ли, а?» Римма произнесла это еще громче, привлекая к нам внимание. Я тревожно посмотрела по сторонам. Ее компашка внимательно следила за нами. Ощущение беды не отпускало меня. «Почему не рада? Просто не о чем особо говорить». Она громко засмеялась, запрокинув голову назад. «Ты смотри, какая стала! Высокомерная такая, и на хромой козе не подъедешь». Римма была пьяной. В каждом ее движении было столько вульгарности, что становилось не по себе. От прошлой Риммы в ней осталась только улыбка. Даже глаза стали другими. Потухшие, в тумане. «Прибарахлилась как?» Потянула за ворот куртки и отстранилась. Римма сделала круг рукой. «Да, я вот здесь теперь. Вот она, моя жизнь». Ухмыльнулась и подалась ближе ко мне, зло сверкнув глазами. «После того, как твой долбанный Тайсон меня чуть не разорвал, вся жизнь под откос пошла. Муж бросил, Марка забрал. Я одна осталась. Ни работы, ни семьи. Вот так опустилась». Мне не было ее жаль. Могла бы на работу устроиться. Так люди делают, когда жрать нечего. Она еще громче засмеялась. «Умная, да?» Ее лицо исказилось в гневе. «Да пошла ты!» – процедила сквозь зубы. А я заметила, что за ее спиной, в проходе, появилось 3 милиционеров. Обернувшись, Римка увидела их и замерла. Они шли между рядами, светили фонариками в лица присутствующих. Все как один, сидящие в зале ожидания, в присутствии представителей закона, вжали головы в плечи и испуганно смотрели на троицу. «Черт, кажись, попали!» Прошипела сквозь зубы Римка, когда один из них двинулся в нашу сторону. «Старший лейтенант Сорокин, ваши документы», произнес он, впившись в меня напряженным взглядом. Порывшись в сумочке, протянула ему паспорт. Осмотрев документ, все еще продолжая задумчиво крутить его в руках, он покосился на Римку. «Ты снова здесь?» ухмыльнулся довольно. «Да», — кивнула Белозерова, улыбаясь во все 32. «А что, товарищ начальник, ничего плохого не делаю». Ее голос вдруг стал заигрывающим. Мне даже противно стало от того, насколько вызывающе она выглядела сейчас. «Поговори мне, Белозерова. Знаю я тебя. Подруга твоя?» Кивнул на меня. Римка хитро покосилась. «Да». «Нет, я поезд жду», — поспешила поправить. «Мне не нравилось все происходящее. Уверена, Белозерова пытается втянуть меня во что-то нехорошее. Стать ее подругой — последнее, что я бы сделала». «Поезда там проходят». Он указал в сторону перрона. «А ты тут». Меня передернуло от его фамильярного тона. Какого черта он из себя возомнил? Мент продолжал оценивающе пялиться на меня. «Хе, какой поезд?» «Фирменный», не выдержав, прошипела сквозь зубы. «Да кто он вообще такой? Какого черта он так ведет себя?» «Дерзкая!» Ухмыльнулся, Римка засмеялась. «Ну-ка, пошли!» Кивнул и, развернувшись, направился к выходу. Мой паспорт все еще был в его руках. «Зачем?» — сорвалось с пересохших губ. В груди сдавило волнением. Римка без слов отправилась следом за ментом. На мой вопрос он обернулся. «Там узнаешь».